Они ведь не сделают больше, чем могут. Даже если сделают, сказала Фэнзе, все равно кое-что потребуется, чего они не получат без доверительного знака. Вот в чем самое главное. Услышав это, Бао Юй бросился Фэнзе на шею. Дорогая сестрица, умолял он, дай им доверительный знак, пусть они получат все, что необходимо, и устроят мой кабинет. Я и так еле держусь на ногах от усталости. А ты еще меня сдавил, — воскликнула Фэнзе. Не беспокойся. Сегодня получат клей и обои. Неужели я настолько глупа, чтобы всякий раз дожидаться, пока твои служанки раскачаются? Бао Юй не поверил, что Фэнзе говорит серьезно, и тогда Фэнзе приказала Цай Мин показать ему приходы расходную книгу. Но тут вошел слуга и доложил. Возвратился Джао Эр, который вместе со вторым господином ездил в Суджоу. «Почему он вернулся?» — спросила Фэнзе. Джао Эр вошел и сказал ей. «Второй господин Цзялянь послал меня сообщить вам, что отец барышни Линь Дай Юй скончался утром третьего дня девятого месяца. Второй господин Цзялянь вместе с барышней Линь повезли гроб отца барышни Линь в Суджоу и сказали, что вернутся к концу года. Второй господин прислал меня, чтобы я справился у вас о здоровье, попросил указаний старой госпожи и передал вам его просьбу прислать ему теплый халат и еще кое-какие вещи». «Ты уже видел кого-нибудь из господ?» — поинтересовалась Фэнзе. «Всех видел», — ответил слуга и тут же вышел. Фэнзе с улыбкой обратилась к Бао Юю. «Уж теперь твоя сестрица Дай Юй долго будет жить у нас». «Ай-яй-яй, какая беда!» — всплеснул руками Бао Юй. «Представляю себе, как она убивается по отцу». Он нахмурил брови и тяжело вздохнул. Фэнзе, стеснявшаяся расспрашивать Джао Эра о Цзяляне в присутствии посторонних, была рассеяна. Ей хотелось поскорее вернуться домой, но мешали неоконченные дела. Насилу дождавшись вечера, Фэнзе возвратилась во дворец Жунго, вызвала к себе Джао Эра и расспросила его, все ли было благополучно в дороге. Она тотчас же собрала теплую одежду на меху. Вместе с Пин-Эр проверила приготовленные для Цзяляня вещи, потом подумала, что еще может ему понадобиться, и, наконец, упаковав все в узел, отдала Джао Эру. «Получше заботься о господине, не раздражай его», — еще раз наказала она Джао Эру. «Пусть он не пьет и не заводит шашни с девками. Если что-нибудь узнаю, ноги тебе переломаю, когда вернешься». Джао Эр, улыбаясь, кивнул и вышел. Фэнзе легла спать уже во время четвертой стражи и не успела уснуть, как наступило утро. Она поспешно встала, причесалась, умылась и отправилась во дворец Нинго. Так как приближался день похорон, Цинь-Кэ-Цин, Дзя-Джень вместе с гадателем отправился в кумирню железного порога, чтобы выбрать место для могилы. Он приказал настоятелю кумирни Сэ-Куну приготовить новую ритуальную утварь и пригласить побольше известных монахов, чтобы принятие гроба происходило торжественно. Сэ-Кун распорядился подать ужин, Дзя-Джень не имел желания ни пить, ни есть, но так как время уже было позднее, и он не успел бы возвратиться в город, пришлось остаться и переночевать в келье. На следующее утро, едва рассвело, Дзя-Джень поспешно вернулся в город и сделал последние распоряжения, касающиеся выноса гроба. Кроме того, он послал людей в кумирню железного порога, чтобы они дополнительно украсили место, где будет установлен гроб, и доставили туда все необходимое для приготовления угощений и чая. Фэнзе тоже распределила обязанности между людьми, которые должны были принимать гроб с телом покойной,